«Мне нужна какая-нибудь вещь, принадлежавшая погибшей», — вмешался Мэтт. «Когда мы приехали, квартира уже была пуста», — быстро произнесла Ида. Ее взгляд, замерший на столешнице, выдавал напряженную работу мысли. Ее друг сказал, что они расстались. Она вывезла все вещи за неделю до происшествия. Ее одежду забрали родственники. «Это не ее одежда, а подставной жертвы». Деймос подошел к столу. «Возможно, заколка в кармане твоего пиджака ее, а может и нет. Я могу проверить. Прямо сейчас». Ида посмотрела на Герарда. Тот кивнул утвердительно. Девушка вытащила пакет для сбора образцов, открыла его, но прежде чем вытряхнуть заколку на ладонь Мэтта, прошлась по ней тонкой рамкой сканера, вплавленного в большой серебряный перстень, и произнесла без особой уверенности. «Если вы не заляпали, ее должны остаться отпечатки». Деймос нетерпеливо дождался окончания процедуры, схватил крошечную каплю страза, крепко сжал в ладони, прошел в зону спальни, рухнул поперек кровати, пробормотал что-то едва слышно и тут же отключился. Аякс соскочил со стула и побежал следом за ним, вспрыгнул на матрас и улегся рядом, свернувшись клубком. «Это кто такой?» Наблюдая за Мэттом, наконец задала Ида вопрос, который занимал ее громким зловещим шепотом. «Охотник на Деймосов», — сказал Герард, почти не исказив истину. «Ты ему доверяешь?» «Он профессионал, и у него отличное чутье на убийство и убийц». «Так ты тоже думаешь, что девчонка из черных сновидящих?» «Не исключаю такой возможность». «Ты представляешь, что это значит?» Голос Иды стал еще более тихим и грозным. «Секретарь первого заместителя председателя парламента Деймос». Герард представлял. Паника, недоверие к правительству, которым управляют создатели кошмаров, недовольство пятиглавым, не справляющимся со своими обязанностями. Можно было придумать еще массу объективных последствий, но Оракул сказал о другом. «У нее есть второе жилье, настоящее. Дом сновидящего. Не эта подставная конура». Он небрежно обвел рукой безликую кухню. «Но мы его не найдем». «Ты так в этом уверен?» — скептически поинтересовалась Иринара, убежденная в силе своей организации, веками поддерживающей порядок в полисе. «Пробьем по нашим каналам, запросим все базы данных». «Ты не понимаешь, Ида. Дом Деймоса — святилище, практически часть его самого, заветное место. Они охраняют его не хуже церберов. Только из него они могут попадать в свой мир, чтобы отдыхать, увеличивать силу, любоваться на трофеи». «Убежище маньяка, я знаю», — с невеселой улыбкой перевела девушка его описание в более приемлемую для себя плоскость. «Ладно, еще раз поговорю с ее парнем». Она осеклась, заметив взгляд Герарда, направленный в зону спальни. Оглянулась. Мэтт сел на кровати. Его движения были замедленными, тягучими, словно он все еще пребывал во сне. Повернул голову, открыл глаза. Его изменчивая радужка на этот раз была абсолютно черной. Разжал кулак. Заколка упала с его руки и с громким стуком покатилась по полу. Аякс, мирно спящий до этого, дернулся всем телом, вскочил и зашипел, вздыбив шерсть. Пластик чехла затрещал под его когтями. «Пуговицу», — сказал Деймос, глядя на Иду, мучительно сглотнул и рявкнул. «Пуговицу, живо!» «В чем дело?» — спросила она жестко. «Это не ее заколка», — произнес он глухо. «Она твоя». «Нет, у меня никогда не было такой. Ты держала ее в руках». Несмотря на свою комплекцию атлета, Герард умел двигаться очень быстро. Он вскочил, перегнулся через стол к Иде, сорвал с внутренней стороны лацкана ее пиджака значок Эринера и бросил Мэтту. Тот поймал его одной рукой, другой прижал к себе взбудораженного кота и снова рухнул на кровать. «Ты что делаешь?» — воскликнула девушка, поднимаясь, непроизвольно потянулась к пистолету, но вдруг покачнулась, побледнела и ухватилась за край стола. «Мэтт, быстрее!» Оракул подскочил к ней, приобнял за плечи, не давая упасть. «Что происходит?» — прошептала Иринара, запуская дрожащие пальцы за воротник блузки. «Ничего особенного. Герард помог ей опуститься на стул. Ты пришла в квартиру погибшей, тебе вдруг стало плохо, никого рядом не было, помощь оказать некому. Когда тебя найдут, ты уже будешь мертва. «А теперь правду». Ида посмотрела на него тускнеющими глазами, обведенными темными тенями. «Атака Деймоса. Она посчитала, что ты опасна для нее, и воздействовала на тебя через эту штуку». Он кивнул на заколку, безобидно поблескивающую на полу. «Ты держала ее в руках не так давно». «Не помню». Девушка склонила голову, пушистый хвост сполз на плечо, открывая шею, и позвонки, проступающие под светлой кожей, выглядели очень беззащитно.